В ужас пришел Одиссей, задрожали колено и сердце, скорбью объятый, сказал своему он великому сердцу: горе! На что мне дозволил увидеть нежданную землю Зевс, и зачем до нее, пересиливши море, достиг я? К острову с моря я вижу, везде невозможен мне доступ, острые рифы повсюду. Кругом, расшибаяся, блещут волны, и гладкой стеной воздвигается берег высокий. Море ж вблизи глубоко, и нет места, где было бы возможно твердой ногой опереться, чтоб гибели верно избегнуть. Если пристать попытаюсь, то буду могучей волною схвачен и брошен на камни зубчатые, тщетно истратив силы. А если кругом поплыву, чтоб узнать, не найдутся ли где-нибудь берег, отлоги или пристань, страшуся, чтоб снова бурей морскою я не был похищен, чтоб рыба обильным морем меня вопиющего жалобно вдаль не умчала, или чтоб демон враждебный, какого из чуд амфитритой в море питаемых, мне на погибель не выслал из бездны. Знаю, как злобствует против меня Посейдон, земледержец, тою порой, как рассудком и сердцем он так колебался, быстрой волною помчало его на утесистый берег. Тело б его изорвалось, и кости б его сокрушились, если б он вовремя светлой богиней Афиной наставлен не был руками за ближний схватиться утес. И к нему прицепившись, ждал он, со стоном на камне вися, чтоб волна пробежала мимо. Она пробежала, но вдруг, отразясь на возврате, сшибла с утеса его и отбросила в темное море.